Глава 4. Разбуди внутреннего безумца. Пожалуйста, не пропускайте эту главу. В отличие от остальной книги, эта глава несколько заумная. По правде говоря, она содержит больше специальных терминов, чем весь остальной текст. Так что, если вам по душе всякие мудреные штуки, вам понравится. Если же вы с трудом переносите темы, рассчитанные на определенную аудиторию, специалистов в данной области, пожалуйста, все равно не пропускайте эту главу. Есть три причины, по которым вы должны прослушать ее. Во-первых, она расширит ваше понимание акт-терапии. Во-вторых, вы станете лучшим терапевтом. И в-третьих, в последующих главах мы часто будем использовать и затрагивать важные моменты из этой главы. И если вы ее пропустите, у вас часто будет возникать недоумение, связанное с незнанием сложной терминологии. Так что после того, как вы доберетесь до конца этой главы, в сравнении с ней остаток книги покажется совсем простым. Ну что, вы с нами? Хорошо. Ваша первая миссия — постичь функциональный контекстуализм. Что такое функциональный контекстуализм? Не очень легко выговаривается, правда? Функциональный контекстуализм — это философия науки, лежащая в основе модели ACT. Это направление получило такое имя, потому что оно рассматривает, какую функцию поведения выполняет в различных контекстах. Слово «функция», которое вы, возможно, не стали бы использовать в работе с клиентами, это теоретический термин, который вы обнаружите в большинстве книг по ACT. Когда мы спрашиваем, какую функцию выполняет это поведение, мы имеем в виду, какой эффект это поведение имеет в данной ситуации? Каков его результат? Чтобы прояснить это, давайте представим себе 5 человек в 5 разных ситуациях, и каждый из них острым ножом наносит порезы на запястье. Теперь посмотрим, сможете ли вы найти 5 возможных функций такого поведения. Вот несколько вероятных вариантов. Привлечение внимания. Самонаказание. Снятие напряжения. Отвлечение от болезненных эмоций. Преображение своего тела. Попытка почувствовать хоть что-то, когда внутри все онемело. Попытка самоубийства. Обратите внимание, что во всех этих сценариях поведение одно и то же. Порезы ножом. А функции поведения, эффекты, которые оно оказывает на ситуацию, различны. Теперь представьте себе, что ваш друг о чем-то задумался, и вы хотите привлечь его внимание. Придумайте 5 различных вариантов поведения, которыми можно добиться нужного эффекта. Вот несколько идей. Помахать ему рукой. Закричать: «Эй, есть тут кто живой?» Вылить стакан воды ему на голову. Громко постучать по какой-нибудь мебели. Спросить: «Можно тебя на минутку?» В этом примере перед вами несколько различных видов поведения, выполняющих одну и ту же функцию. Эффектом будет привлечение внимания. В рамках функционального контекстуализма нас гораздо больше интересует функция поведения и его эффект, нежели форма. Например, когда мы применяем точку выбора, мы непрерывно анализируем функцию поведения клиента в контексте его жизни. Мы скоро вернемся к тому, что такое контекст. Мы спрашиваем, выполняет ли оно функцию приближения или отдаления. Это позволяет нам занять безоценочную позицию по отношению к поведению клиента. Вместо того, чтобы выносить суждение о том, хорошо или плохо, верно или ошибочно, позитивно или негативно какое-либо поведение, Мы можем просто рассмотреть его с точки зрения дееспособности. Вспомните, если функция поведения такова, что оно помогает вам эффективно строить ту жизнь, к которой вы стремитесь, оно рабочее. А если оно действует наоборот, оно не работает. Тонкости терминологии. Быстрое напоминание о том, что под поведением мы имеем в виду все, что делает субъект в целом. Внешнее поведение – это поведение в реальном мире. Действия, осуществляемые телом, выражение лица, то, что вы говорите, как вы двигаетесь, поза тела и так далее. Внутреннее поведение – это психические действия, такие как мышление, концентрация, разделение, принятие и воспоминания – все то поведение, которое происходит в вашем внутреннем мире. То поведение, которое никогда не смогла бы записать видеокамера. Хорошо. Теперь, когда стало понятно, что такое функция, давайте посмотрим на контекст. Все поведение осуществляется в каком-либо контексте. Теоретический термин «контекст» означает все, что влияет на то поведение, которое мы анализируем. Сюда можно отнести эмоции, чувства, настроения, когнитивные феномены, мысли, убеждения, установки, предположения, схемы, когнитивные процессы, внимание, память, межличностные факторы, кто еще присутствует, история ваших отношений с этими людьми, социальные и культурные феномены, народные праздники, традиционные ритуалы и торжества, физическую окружающую среду, место, меблировку, погоду, время дня, температуру, запах, генетические и эпигенетические факторы, физиологические состояния, такие как жажда, голод, усталость, употребление алкоголя, наркотиков, еды, физическое здоровье или болезнь, социальный и культурный статус, социальный класс, позицию и ранг, референтные группы, историю развития и обучения, включая тип привязанности. Наше поведение всегда реализуется в безостановочном, изменчивом потоке большого количества влияний на наше поведение. Этот поток настолько обширен и сложен, что для нас невозможно вычленить все элементы, повлиявшие на поведение в данный момент. Совокупность этих влияний обозначается словом «контекст», в котором осуществляется поведение. Нам будет удобно поделить любой контекст на две большие группы влияний – предпосылки и последствия. Предпосылки – это триггеры, запускающие поведение, которое мы рассматриваем. Они непосредственно предшествуют поведению и направляют его осуществление. В клиническом контексте мы обычно сосредотачиваемся на таких предпосылках, как ситуации, мысли и чувства. Говоря простым языком, у каждого поведения есть плюсы, последствия, которые приведут к выигрышу или какому-то преимуществу, и минусы, издержки, последствия, которые ведут к каким-либо потерям. Если последствия поведения приводят к тому, что оно с течением времени становится более редким или прекращается, мы говорим о наказании или неприятных последствиях. К примеру, если клиент отменяет какое-либо социальное мероприятие, а потом весь вечер чувствует себя ужасно одиноким и жалким, и в результате реже отменяет мероприятие, теоретически мы можем говорить о неприятных последствиях. Если последствия поведения приводят к его сохранению или увеличению с течением времени, теоретически мы можем говорить о подкреплении или подкрепляющих последствиях. Например, если клиент испытал невероятное чувство облегчения после того, как отменил мероприятие, и в результате стал еще чаще отменять подобные дела, перед нами подкрепляющие последствия. Часто бывает полезным включить издержки и подкрепления в точку выбора. нередко бывает очень полезным выписать все предпосылки и последствия поведения, особенно когда клиент говорит: «Я не понимаю, почему продолжаю так делать». Теоретический термин для такой процедуры – функциональный анализ, а в более игривой манере это называется поиском функций. Когда мы проводим эту процедуру с клиентом, вполне вероятно, что у него значительно повысится осознанность. Он может пережить озарение в важных вопросах, связанных с поведением, что его запускает, предпосылки, и что его поддерживает, подкрепляющие последствия. В то же время перед нами отличный исходный пункт для проведения клинических интервенций. Например, так мы легко сможем определить, в отношении каких мыслей стоит провести разделение, какие чувства требуют принятия и какие сложные ситуации необходимо проработать с помощью техник, направленных на решение проблем, исходя из системы ценностей, постановки целей и планирования действий. Конечно же, функциональный контекстуализм – это нечто большее, но мы уже достаточно обсудили для начала. Взять с собой. В акт мы постоянно пользуемся понятиями, освещенными в этой главе. Например, мы используем практику осознанности, чтобы повысить осознанность в области предпосылок поведения. То есть заметить мысли, чувства и ситуации, которые запускают рассматриваемое поведение, и проследить его последствия, каков его результат в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Также мы используем осознанность и ценности, чтобы помочь людям изменить свои реакции на определенные предпосылки так, чтобы те самые ситуации, мысли и чувства, которые запускают отдаление, стали бы предпосылками приближения. Далее, когда мы будем более подробно исследовать основные процессы акт, я снова и снова стану обращаться к этим базовым понятиям науки о поведении. Но сейчас довольно премудростей. Можете сделать радостный выдох и расслабиться.